блестит от копоти и пота, как сапог. Был пьяный, да только вчерась. А седний я с похмелья. Да вы не беспокойтесь, много не возьму, по полтиннику срыло. И, не давши опомниться, позвал младшего Бородина. — Ваня! Рубаху и молот! Живо! Иван одним духом приволок кувалду и валявшуюся под стеной Серганову черную рубаху. Серган покрыл рубахой голову, положил кирпич на затылок и нагнулся. — Бей! Иван ахнул изо всей силы кувалдой по кирпичу. Серган только отряхнулся от пыли, поднял две половины от разбитого кирпича, развел руками. — Алямс! Ваша не пляшет! Потом кинул кирпичные осколки, стянул кепку с Ивана и подошел к Кречеву. — Прошу оказать поддержку чистому пролетарию. — Ну и циркач! — усмехнулся Кречев. — А ты не пробовал головой сваи забивать вместо бабы? — Могу, но только чужой. Как насчет платы за представление? Кречев покопался в кармане, достал целковый. — На, заработал! — Премного благодарен. — Следующий! — подсунул кепку Андрею Ивановичу. Тот кинул несколько серебряных монет. А Прокоп сказал: — Бог подаст! Серган покачал головой и скорбно произнес: — Вот что значит несознательный элемент! — Ладно, отойди, — сказал Сергану Лепила. — Ну да как насчет подписки, Прокоп Иванович? — спросил Бородин после того, как Серган удалился. — А никак! — твердо ответил тот. Кречев только зубами скрипнул. — Смотри, мужик, с огнем играешь, — сказал Андрей Иванович. — Придется тебя на сходе обсуждать. — А вы меня не пугайте. Подписка добровольная, мы тоже законы знаем. — Ну, твое дело, твой ответ. Сход собирался вечером в верхнем зале общественного трактира. Любители погутарить сходились пораньше. Не успели еще толком стадо прогнать по селу, как они лениво побрели, волоча ноги, точно притомленные кони на водопой. Толпились у входных дверей, курили, сплевывая на сухую, уплотненную до бетонного блеска базарными толкучками землю. Тут же ребята играли в выбитного, поставив на длинной черте крохотную кучку медиков, кидали тяжелые, надраенные до кирпичной красноты старинные гроши. — Эй, буржуй, не заступай черту, а ты его грошом по сапатке. Но-но, учи свою мать щи варить. Так это я по теории мирового пролетариата. С буржуями обхождение известное. Заткнись, кабан, а ежели тебя по сурну хряпнуть? А меня за что? Я ж не играю. Вот и стой да посасывай. Ближе к дверям разговор иной. На брюхатовом поле инда бель выступила. Следствие известное — сухменность. Навоз не успеешь растрясти, в момент прожаривает. Ветром, как щепу, гонит. Я его в кучах оставлю. Иван Корнеев, говорит, вы с тираном плетняк подрядились возить. С Петряевой горы, четвертак завоз. А в гору подыматься мысленно, ась? Рожь возить выгодней, на медни в Милянке обозом ездили. По наему товарищества. Это с Колтуном, что ли? Ну? В Щербатовке остановились на постоялом дворе. Скинулись выпить. Вот тебе сели за стол и сцепились. Дядя Вася Тарантас и говорит. У меня сыны, мил моя барыня, офицерами вернулись. Один с именной саблей. А вы, мол, и в армии не служили? Как не служили? Ах ты, Тарантас, кривые ноги, расшибу! Колтун так ахнул кулаком по столу, так чайник с самовара подпрыгнул и упал. Все и разбежались, а при расчете мириться стали. Колтун пыхтел-пыхтел, вынул из кошелки мешок с салом и говорит: «Ешьте, ребята, свинину! Мы так и покатились!» А я 12 целковых привез деду из той поездки. Он говорит: